Глава 91. Моря, которые нас выбирают. Черт возьми, что может быть более желанной целью для подводника, чем 60 тысяч тонн подвижного железа? Да не просто железа. Брони. Не какой-нибудь металлической тары с двойной жестяной упаковкой толщиной с фанеру. Для транспортировки мезозойской жижи, высосанной из подземной полости хитрым маленьким человечком, имеющим в сейфе волшебную бумажку с магическими закорючками, дающими право на бессрочную добычу. Настоящей брони. 310 мм толщины по каждому борту. Вообще-то, о такой цели не полагается даже мечтать. Но нет таких целей в природе. Были, да сплыли более полувека назад. Так что ты получаешь не просто мечту, а мечту в квадрате. Да еще и в упаковочке с пристегнутой скрепочкой чеком оплачено. За тобой остаются мелочи. Выследить и потопить. Точнее нет. Вначале просто выследить, вступить в гидрофонический, а если повезет, в стереоскопический контакт, затем доложить в штаб и ожидать дальнейших указаний. Расклад действий писался явно тем твоим сокурсникам по Североамериканской академии, которому ты, вопреки замечаниям адмиралов, преподавателей, все-таки делал подсказки по алгебре. Оказывается, зря. Теперь этот сокурсничек и его младший близнец шлет тебе директивы о том, что и как делать. Однако, если ты, следуя комедентной дурости, доложишь о контакте с бразильским Дон Кихотом, то кто во второй век космической эры гарантирует, что сам линкор тут же не установит с тобой собственный гидроконтакт? Давай попробуй тогда выполнить последующую команду родного адмиралтейства торпедой Пли. Фрегаты и эсминцы, а в крайнем случае вертолеты сопровождения могут вполне планово и по инструкции, без согласования с далеким лесобразильским штабом, сотворить из тебя хорошую плоскую отбивную посредством парочки синфазно сработавших справа-лево глубинных бомб. Ведь им действительно не надо советоваться с очень далекими адмиралами. У них наверняка на этом же охраняемом Дон Кихоте свой, транспортируемый в каюте люксе военно-морской генерал. Бешеное преимущество в длине командной цепочки. Тем не менее, тебе все едино, грех жаловаться. Ты имеешь явный шанс хотя бы подержать в прицеле этот самый последний в мире линейный корабль. К тому же у этого 60-тысячетонного чуда североамериканское происхождение. Так что косвенным образом есть возможность наказать тех самых капитанов первого ранга, когда-то снижающих тебе баллы за товарищескую взаимопомощь. Ну что, господа, вы обо мне совершенно забыли, а я готов с вами поквитаться. И даже по привитым вами же законам я не обязан предупреждать, иду на «вы». Девиз любого нормального подводника: «Подкрадись, нанеси удар, исчезни». Почти по Цезарю.